Глава третья. Депрессия без причины. Я хочу сразу сказать. Многие люди считают, что их депрессия существует без причины. И так как далее я буду рассказывать вам настоящие причины депрессии, скажу вам так. Депрессии без причины не бывает. Бывает так, что вы считаете, будто причина не является причиной. Люди настолько сильно не хотят увидеть корень своих бед, что стирают его из сознания, убеждая себя, что это нормально. Я уже говорил вам о том, что люди думают, не мы такие, жизнь такая. Но на самом деле, как я и говорил, жизнь такая, потому что вы такие. Где-то есть корень, вы его запрятали. Говорю вам как человек, который огромное количество времени прятал свою проблему. Прятал ее где только можно. Но она всегда была. Запомните, без причины депрессии не бывает. Когда человек думает, что у него нет причины, он думает только о том, как еще глубже спрятать свою проблему. Давайте это запомним. Также хочу сказать, если у вас есть тревожность, и она действительно иногда появляется как будто на ровном месте, то есть ты можешь просто идти и вдруг чего-то начать бояться. Да, может случиться паническая атака на ровном месте. Я знаю, что она бывает просто так. Но просто так не потому, что обязательно должен быть триггер, как, например, на вас едет машина или кто-то кричит, и вы испытываете стресс. Нет. Ситуация уже произошла когда-то. Какая-то ситуация настолько сильно вас задела, что сломала ваши мозги, и теперь они просто начинают шалить в любой, казалось бы, случайный момент. Вы настолько сильно расшатали свою гормональную систему, свою психику, что просто сбили все биологические часы. Вы сбили весь спектр работы вашего мозга, и кортизол начинает вываливаться тогда, когда не нужно. Просто так. Представьте вашу голову в виде игрушки с конфетами, по которой бьют палками. Вот это ваша психика. А дети, которые держат палки, это ваши причины. Но вы делаете вид, что детей с палками нет. Тогда кто хреначит эту игрушку? Кто бьет ее? Почему сыплются конфеты? Это причины, на которые вы не обращаете внимания. Еще раз говорю, это все существует только потому, что вам кажется, что какие-то несчастливые, грустные и ужасные аспекты вашей жизни являются нормой. Норма ходить на нелюбимую работу, норма терпеть нелюбимого человека, норма что-то терпеть, норма думать, что это нормально, что все так живут. Но все так не живут. Отныне вы живете счастливо. Отныне вы счастливый человек. Отныне вы радостный. Отныне вы смелый. Смелый, чтобы наконец-то узреть причину своей депрессии. Да, причины депрессии могут быть стыдными. Да, причины депрессии могут быть неприятными. Но именно они станут катализатором вашего личностного роста. Пожалуйста, пообещайте себе, что вы не будете больше прятать причины. В этом нет никакого смысла, потому что вы уже здоровы. Я уже сказал, как только вы начали слушать эту книгу, вы уже выздоровели. Все уже хорошо. Все уже закончилось. Наконец-то счастье. Наконец-то любовь. Наконец-то сексуальное, денежное наслаждение. Все прекрасно, все хорошо, все чудесно. Но не бывает ничего без причины. Вам может стать плохо без видимой причины, но это не значит, что должен быть прямой катализатор. Сама причина могла произойти полгода назад. А сейчас ваша машина сбилась. Надеюсь, вы это поняли.